Когда Гальбаторикс и Морзан вернулись из диких краев и начали войну с нашим орденом, мы сперва не поняли, сколь велика эта угроза. Мы были, конечно, встревожены, но не больше, чем обнаружив, что по нашей земле бродит Шейд. Гальбаторикс был не первым всадником, утратившим разум. Однако он первым заполучил такого опасного ученика и последователя, как Морзан. Уже одно это должно было насторожить нас, вызвать ощущение опасности. Но все это мы, к сожалению, осознали уже задним умом. А тогда нам и в голову не приходило, что Гальбаторикс может обрести и других последователей и повторить свою безумную попытку. Нам казалось недопустимым, чтобы кто-то из наших братьев оказался восприимчивым к ядовитым нашептываниям Гальбаторикса. Морзан был еще учеником, и его слабость была понятна. Но те, кто уже стали полноценными всадниками... Нет, мы никогда даже под вопрос не ставили их верность. И лишь когда столь многие уже оказались искушены, выяснилось, как сильно исказили их души зло и слабость. Некоторые хотели отомстить за нанесенные им некогда раны и обиды. Другие надеялись, что наш орден обладает такой добродетелью, что заслуживает более высокого положения. И отныне драконы и всадники должны править всей Алагейзии. А кое-кто, боюсь даже говорить об этом, просто наслаждались возможностью любого разорвать на куски и порой мечтали уничтожить на земле все живое, целиком себя при этом оправдывая. Старый дракон помолчал, и Эрагон ощутил, как шевелится в душе Глоэдра древняя ненависть и глубокая печаль, туманя его душу и разум. «События в тот период происходили поистине ошеломительные», — снова заговорил Глоэдр. «Но достоверно мало что было известно, а те сообщения, которые мы получали, были до такой степени сдобрены слухами и сплетнями, что оказывались практически бесполезными. Мы с Арамисом, правда, уже начинали подозревать, что грядет нечто ужасное, куда более опасное, чем это кажется многим нашим товарищам. И попытались убедить кое-кого из старших драконов и всадников, но они нас слушать не пожелали и всячески старались развеять наши подозрения. Глупцами они, конечно же, не были, но столетия мирной жизни затуманили их восприятие, и они оказались не в состоянии заметить, как меняется мир вокруг нас. Арамис был в отчаянии, ему не хватало сведений, чтобы убедить остальных членов Ордена. И мы с ним отправились в Иллирию, желая самостоятельно изучить обстановку и разузнать все, что нам нужно. Мы взяли с собой еще двоих молодых всадников, эльфов. Это были умелые воины, лишь недавно вернувшиеся из разведки, которую вели в северных отрогах Спайна. Отчасти именно по их настоянию мы и решились на подобную экспедицию. Их имена вы, возможно, знаете. Киаланди и Фармора». «Ах, вот оно что!» — воскликнул Эрагон, вдруг начиная понимать. «Да. Через полтора суток мы остановились в Эдур-Нароч. Это сторожевая башня, построенная в незапамятные времена, дабы охранять подступы к Серебряному лесу. Мы тогда не знали о том, что Киаланди и Фармора в качестве вражеских разведчиков уже посещали эту башню раньше и убили там троих эльфов, после чего поставили на скалах, окружавших башню, ловушку, в которую мы и угодили, едва мои когти коснулись травы на холме. Они воспользовались весьма хитроумным заклятием, которому научил их сам Гальбаторикс. У нас не было против него защиты, ибо оно не причиняло нам вреда, а лишь удерживала на месте, не давая двигаться. Казалось, наши тела и души залило густым, вязким медом. Пока мы находились в этих силках, минуты пролетали как секунды. Киаланди, Фармора и их драконы кружили вокруг нас точно калибри над цветком, но казались нам всего лишь темными расплывчатыми кляксами, ибо нашему зрительному восприятию были почти недоступны. А потом они хорошенько подготовились и освободили нас. Но до этого применили к нам десятки различных заклятий. Одни из них заставляли нас оставаться на месте, другие ослепляли. Третьи не позволяли Арамису произнести ни звука, чтобы он не смог воспользоваться магией. Но опять же эти чары не наносили нам особого ущерба. А следовательно, мы не имели против них никакой защиты. Как только представился удобный момент, мы, разумеется, атаковали Киоланди, Фармору и их драконов с помощью мыслей. Но и они не остались в долгу. А мы несколько долгих часов сражались с ними силой мысли. Это был не слишком приятный опыт. Они были слабее и не столь умелые, как Арамис и я. Но их было по двое на каждого из нас. И у них с собой было Элдунари одного дракона. Её звали Агаравель. Её всадника эти предатели убили. И её сила прибавилась к их силе. В результате нам пришлось нелегко. И мы в основном просто оборонялись. Их главная цель, как мы поняли, заключалась в том, чтобы заставить нас помочь Гальбаториксу и Проклятым незаметно проникнуть в Иллирию, чтобы они могли застать всадников врасплох и захватить те Элдунари, которые тогда там хранились. «И как же вы спаслись?» – спросил Эреган. «Со временем стало ясно, что нам их не одолеть. Так что Арамис решил рискнуть и воспользоваться магией, чтобы освободить нас. Хоть и понимал, что это спровоцирует со стороны Киоланди и Фарморы ответную магическую атаку. Это была отчаянная попытка. Но иного выбора у нас не было. В какой-то момент я, не зная о планах Арамиса, нанес ответный удар по нашим противникам, намереваясь причинить им серьезный ущерб. Оказывается, Арамис давно ждал именно такого момента. Он хорошо знал того всадника, который обучал Киоланди и Фармору искусству магии, а также был хорошо знаком с извращенным образом мыслей Гальбаторикса. Благодаря всем этим знаниям, он и сумел догадаться, с помощью каких слов Киоланди и Фармора составили свои заклятия и в чем заключаются слабые стороны этих чар. На всё у Арамиса было в лучшем случае несколько секунд. Ибо в тот же миг, как он начал пользоваться магией, Киоланди и Фармора догадались, что он намерен сделать, запаниковали и начали сыпать своими собственными заклинаниями. Арамис лишь с третьей попытки сумел разорвать сковавшие нас путы. Как именно он это сделал, я сказать не могу. По-моему, он и сам этого по-настоящему тогда не понял. Короче говоря, он попросту передвинул нас на какой-то дюйм от того места, где мы только что стояли. «Как это сделала Арья, когда отослала моё яйцо из Дювальденвардена в Спайн?» – спросила Сапфира. «И да, и нет. Он действительно перенёс нас из одного места в другое, почти не перемещая в пространстве. Однако же ему удалось не просто слегка изменить наше местоположение. Он изменил даже саму нашу плоть таким образом, что мы перестали быть тем, чем были прежде. Многие мельчайшие частички нашего тела могут быть взаимозаменяемыми без каких бы то ни было дурных последствий. И он этим воспользовался, произведя соответствующие действия с каждым нашим мускулом, с каждой костью или внутренним органом». Эреган нахмурился. Такое заклинание было достижением высшего порядка. Истинным чудом магического искусства. Достигнуть такого уровня смогли лишь очень немногие маги, известные в истории Алагизии. А потому Эреган не смог удержаться и спросил. «Как вам удалось стать точно такими же, какими вы были раньше?» «Боюсь, что не смогу объяснить тебе этого. Скажу лишь, что разница между тем, какими мы были и какими стали после наложения чар, была минимальной. Однако её оказалось достаточно, чтобы все заклинания, которыми опутали нас Киоланди и Фармора, совершенно перестали действовать». «А как же те заклятия, которые они попытались применить, когда догадались, что сделал Арамис?» – спросила Сапфира. И Эреган вдруг отчетливо представил себе, как Глоэдр расправляет свои могучие крылья, словно устав так долго сидеть в одном положении. «Первое заклинание. Его создал Фармора. Должно было попросту убить нас», — сказал старый дракон. «Но его действию воспрепятствовала наша защита. Второе, созданное Киаланди, было иным. Ему Киаланди научился у Гальбаторикса, а тот — у духов, завладевших душой Дурзы. Я об этом знаю, потому что проник в сознание Киаланди, когда он произносил это заклинание. Это чрезвычайно сложное, хитроумное заклинание. И его целью было помешать Арамису управлять тем потоком энергии, который его окружал, и не позволить ему самому прибегнуть к магии». «А тебя Киаланди тоже окутал этими чарами?» «Он бы сделал это, но побоялся, что это меня либо убьет, либо серьезно повредит мою связь с Алдунари и тем самым создаст две независимые сущности, которые им затем придется по очереди подчинять себе. Ведь драконы еще сильнее, чем эльфы, зависят от магии. Мы обязаны ей уже самим своим существованием. Без нее мы вскоре вымерли бы». Эраган чувствовал, что Сапфира прямо-таки сгорает от любопытства. «А это когда-нибудь случалось?» — спросила она. «Когда-нибудь случалось так, чтобы связь дракона и его Элдунари оказалась столь серьезным образом нарушена, когда его тело еще продолжало существовать?» «Случалось. Но эту историю я расскажу в другой раз». Сапфира покорилась. Но Эраган не сомневался. Она непременно при первой же возможности снова спросит Глоэдра об этом. «Но заклятия Киаланди не помешали Арамису воспользоваться магией?» «Не помешали. Хотя и могли помешать. Дело в том, что Киаланди произнес свое заклинание как раз в тот момент, когда Арамису уже удалось переместить нас в пространстве, так что воздействие новых чар оказалось существенно ослабленным. Но оно все же сказалось, и мы не смогли полностью от него защититься. Как вам известно, последствия этого Арамис ощущал всю оставшуюся жизнь, несмотря на усилия самых мудрых целителей». «Почему же магические стражи не защитили его?» – спросил Эраган. Глоэдр вздохнул. «Это осталось тайной. Никогда прежде ничего подобного не случалось. Из тех всадников, что еще живы, только Гальбаторикс теперь владеет тайной этих чар. Они, по-моему, воздействовали непосредственно на разум Арамиса, а возможно, на окружавшее его энергетическое поле, или же на его связь с другими энергетическими полями. Эльфы с незапамятных времен изучают магию. Однако даже они пока что не способны толком понять, как взаимодействуют материальные и нематериальные миры. И в ближайшее время эта загадка, скорее всего, так и не будет разгадана. Однако же разумно было бы предположить, что духи знают о материальном и нематериальном гораздо больше, чем мы, учитывая то, что сами они как раз и являются воплощением нематериального, но порой занимают положение материальных существ, пребывая, например, в обличье шейдов. Но в чем бы ни заключалась возможная истина, итог был таков. Арамис произнес свое заклинание и освободил нас. Но это усилие оказалось для него чрезмерным. Именно тогда у него и случился первый припадок, которых потом было множество. И с тех пор он никогда уже больше не мог создавать столь могущественные заклятия, и каждый раз, применяя магию, испытывал сильнейшую слабость, которая могла бы убить его, если бы он не столь хорошо владел этим искусством. Впрочем, отчасти та физическая слабость уже отчасти владела им, когда Киаланди и Формоза поймали нас в эту ловушку. Но переместив нас и перестроив структуру наших тел, он окончательно подорвал свои силы. Иначе болезнь еще долгие годы могла бы дремать в его теле. А тогда Арамис упал на землю, точно беспомощный новорожденный птенец. И Фармора со своим драконом, безобразным коричневым ящером, бросились на него. Я, разумеется, тут же заслонил тело Арамиса и нанес им ответный удар. Если бы они тогда догадались, что он болен и совершенно лишен сил, они могли бы воспользоваться этим состоянием и проникнуть в его сознание, подчинить себе его мысли. И я просто обязан был отвлечь их, пока Арамис не придет в себя. Никогда не доводилось мне биться столь яростно, как в тот день. Их было четверо против меня. Даже, можно сказать, пятеро, если считать Элдунари, Драконихи и Агаравелли. Оба дракона, коричневый дракон Формозы и пурпурный дракон Киоландии, были меньше меня. Но клыки у них были острые, а мощные когтистые лапы наносили мне удар за ударом. И все же гнев придал мне сил. И я сумел нанести обоим страшные раны. Киоланди проявил большую глупость. Он слишком близко подошел ко мне. И я, стиснув его когтями, швырнул в морду его же собственному дракону. Глоэдр удовлетворенно хмыкнул. И никакая магия не смогла защитить его от моего броска. Один из шипов на спине дракона проткнул его насквозь. Я мог бы тут же его и прикончить. Но второй, коричневый дракон, заставил меня отступить. Мы сражались уже добрых 5 минут, когда я услышал, как Арамис кричит мне, что надо немедленно улетать. Я, ловко орудуя задними лапами, забросал землей физиономии своих врагов, подхватил Арамиса правой передней лапой и взлетел с Эдурнарочь. Киоланди и его дракон последовать за мной не могли. А вот Формора на своем коричневом драконе погнались за нами и настигли нас примерно в миле от сторожевой башни. Мы несколько раз сходились, а потом коричневый поднырнул под меня. И я понял, что сейчас Формора ударит меня мечом по правой лапе. Она, видимо, хотела заставить меня бросить Арамиса. А может, просто хотела его убить. Но я извернулся, и ее меч ударил меня не по правой, а по левой лапе, и отсек ее.